Аня щипала черствую булку с изюмом, найденную в холодильнике. А я жестикулировала, как итальянка, рассказывая ей эту историю, и вынимала из морозилки завалявшийся там кусок мяса килограмма на полтора, масло и шмат сала. Вот так вот он сидел, пил кофе, я показала на стул через стол напротив себя. И что-то мне подсказывало, что я подписала себе приговор влюбленности. Аня засмеялась и захлопала в ладоши. «Очень за тебя рада. Положительные эмоции необходимы для здоровья человека». И как ни странно, Кирилл принес, вернее, принесет мне большую выгоду, если тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, мы нормально сдадим в Москве бивни. Сев за стол, я попыталась снять полиэтилен с мяса. Что будем готовить? И тут ниоткуда зазвонил телефон. Анна похлопала себя по карманам шортов и достала телефон размером с блокнот. Я такое видела в салоне связи. Стоит 1000 евро за штуку. Анна поднесла свой мобильничек к уху. Да, привет, Гена. Отлично. Атаманша сидит напротив меня. Мы подружились. Что? Ленчик вчера приехал в Москву, а потом... Поняла. Даже не сомневайся, буду готова в любой момент. Обязательно. Гена, ты позвони. Помнишь мою просьбу о маме? Мы договорились, что как только я пересеку Урал, ты ей позвонишь. Нет. Гена, я не смогу. Буду реветь белугой. У тебя, как у доктора, лучше получится. Когда именно я отправлюсь в Москву? Завтра. Я тоже всех целую. Она отключилась, но держала телефон в руке. Тебе привет от Геннадия. Это тот мужчина, что посадил меня в твою машину. Ты, конечно, не его сестра. Я, наконец, подцепила тонкий полиэтилен пакета и сдирала его с мяса слой за слоем. Не родня по крови, но по духу. Аня встала, взяла вторую разделочную доску и села обратно. Он уникальный человек. Гений в медицине. Красивый, богатый и циничный. До сих пор не женат. Очень хочется сала. Ты будешь? Буду. Только режь потоньше. Геннадий хороший человек. Не женат, а я за 3000 километров и влюблена в парня на 5 лет моложе меня. Я говорила очень серьезно, Аня даже рассмеялась. Где справедливость? Вытерев полотенцем руки, Анна нажала на кнопку в телефоне, и мне стал слышен набор 11 цифр. Ответил женский голос. Анна, не отвечая, отключилась и тут же убрала телефон в карман. Это я мамин голос слушаю. Не могу с ней пока разговаривать. Сорвусь на истерику и ее напугаю. Лучше завтра. Она улыбнулась и дотронулась до замороженного мяса. Так что же будем готовить? Ночью, конечно, есть нельзя, но очень хочется. А пиццу у нас привозят только днем. Будем готовить мой любимый бестроганов, если ты не против. Все составляющие есть. Переведя дух после звонка маме, Анна села удобнее и взяла нож. Для 4 человек в бифстроганов нужно не меньше 1 килограмма репчатого лука. Я режу лук и сало. Перекусим бутербродами. Мясо будет только через 1-1.5 часа. Я бросила мясо в микроволновку размораживаться. Аня строгала замороженное сало. Пока мы готовили, Толик с Кириллом пили пиво в гостиной. Каждые 10 минут они прорывались на кухню, умоляя дать попробовать хоть лучка, хоть полусырого мяса. Мы выдали им по бутерброду и послали ждать. После ужина в ванной, застелив Ане кровать чистым бельем, я, не утерпев, села на детский стул Данилы. Хоть режь меня, хоть ешь меня, но что было дальше? Во мне любопытство горит, как по утрам горят трубы у алкоголиков. Сняв халат, Аня абсолютно голая влезла под одеяло. Пока спать не хочется, спрашивай. Судя по тому, куда тебя судьба занесла, ты все-таки вышла за Григория замуж. Я влюбилась. Я ничего не могла делать, не ела, не спала, просто сидела на своем диване и ждала.